Слова главаря не выходили из моей головы. И заточку я все-таки оставил при себе, а вот принимать сегодня душ не стал. Выпил лекарство и лег спать. Сквозь сон до меня доносился звук открывающейся решетки. Я устремляю взгляд в окно. Ночь. В камере темно. В коридорах тоже не горит ни одна лампочка. Что за хрень? Нащупываю руками заточку и зажимаю в кулаки. Сердце предательски перебивает доступ к кислороду. Лежу. Жду. В помещение периодически попадает луч прожектора. Вслушиваюсь. Откуда доносится шум, но шагов не слышно. Новая порция света позволяет рассмотреть нависающую надо мной громадину с пугающими большими белоснежными глазами. Я чудом уворачиваюсь от удара, и вместо меня он спарывает подушку. Хорошо, что в такие моменты нет времени думать о боли. Тобой двигают одни инстинкты. Кричать тоже смысла нет. В том, что надзиратели замешаны, в этом нет никаких сомнений. Ублюдки создали все условия, чтобы мне перерезали глотку. Чувствуется рука Картера. Постарался, мудак. Кончен. Внезапно черная клешня хватает за горло, вбивая меня в стену и заносит сжатую в кулак заточку. Однако я сдерживаю его натиск рукой, блокируя удар. Ощущение внезапной потери контроля зарождает во мне панику. Долго я так не протяну. Адреналин, ударивший волной в мозг, заставляет хаотично работать сознание. Остаются только животные инстинкты, и главный из них – выжить. Луч прожектора покидает камеру, оставляя нас в кромешной темноте. И я со всей мочи вколачиваю колено между его ног, после чего удушающей хваткой тут же слабеет. Очередной пучок света позволяет мне сориентироваться в пространстве. Гортанный рык продирает меня изнутри, и я рывком впечатываю голову прямо ему в нос. Используя минутное замешательство Кинг-Конга, я не раздумывая вонзаю заточку в его толстое горло. Непроизвольно закусываю руку и судорожно дышу через нос, когда вижу, как Годзилла начинает хвататься за окровавленную шею. Из грязного рта выходит хриплый стон, и он падает на колени. «Пида!» Шипит обезьяна, прежде чем падает лицом в пол и издает булькающие звуки, пока захлебывается в собственной крови. Зажмуриваю глаза и до боли стискиваю зубами дрожащий кулак. Но из груди все равно вырывается глухой крик. До меня не сразу доходит, что я убил человека. Тело дрожит и покрывается липким потом, а во рту все мгновенно пересыхает. Паника оттесняет меня назад, пока я не врезаюсь в решетку. И уже через секунду на смену лихорадке приходит онемение. Не чувствую ни рук, ни ног, вообще ничего. Зловещая боль внутри лишает возможности дышать. Ощущение, что горло душит невидимая удавка. Но в какой-то момент меня приводит в чувство хлесткие пощечины. «Ты слышишь меня? Чувак, блядь, приди в себя!» Я моргаю, осматриваясь, с трудом показывая туманенный взгляд, не проясняется. «Помоги скинуть тело в проем!» Чеканит неизвестный мне перекачанный мужик с зализанными, как у мачете, волосами. «Что стоишь, пиздюк, рещи, давай!» Я пытаюсь пошевелиться, но любое движение кажется невозможным. Такое ощущение, что голова отторгает тело. И следующее мгновение я падаю. Темно. Холодно. Спокойно.